Глава 9. Москва. Черт, с этой бабой вышел облом. Она едва не заморочила ему голову. Хорошо, хоть он вовремя очнулся и понял, что та, кто ему нужен, вовсе не она. А ведь он едва ли не влюбился. Находясь с ней рядом, словно теряешь голову. Это действует вопреки сознанию, на каком-то глубинном, фактически клеточном уровне. Неудивительно, что Америкос столь в ней заинтересован. Хорошо теперь, вдали от искушения, есть возможность отдышаться и подумать. Любопытно только, как она все это делает? Неужели все дело в краске? Тогда стоит забрать краску себе. Он-то сможет распорядиться удачей, не то что эта дура. Надо же быть такой тупой блондинкой, чтобы не мечтать ни о чем, кроме фоточек, поцелуйчиков и прочих танцах-обжиманцах. О, благодаря этой краске он сумеет подняться на вершину. Он станет депутатом. Нет, даже лучше, президентом. А что, гораздо харизматичнее нынешнего. Мужчина подошел к зеркалу и, полюбовавшись на собственное отражение, по привычке подкрутил воображаемые злодейские усы. Все будет по его плану. И тогда все еще пожалеют.